Глава 22. Счастливого плавания, капитаны. «Опускай», — командует Ваня. Костя бросает за борт двурогий чугунный якорь. Слышно, как шелестит пеньковая веревка. Костя морщится и покусывает губы. Веревка жжет руки. Наконец якорь зарывается в грунт, и на поверхность выскакивают несколько больших пузырей. «Глубина 7 метров», — сообщает Костя, опуская в воду покрасневшие ладони. Ваня надевает маску, берет в руки фотобокс для подводной съемки и опускает в воду ноги в синих ластах. «Гляди, чтоб судорога не схватила», – ежится Андрей. «Намазался бы жиром. Я где-то читал, жир задерживает человеческое тепло». «Лучше всего это гидрокостюм», – говорит Костя. «А еще лучше забраться в подводную лодку или в батискаф и смотреть оттуда в иллюминатор». Глухо из-под маски бормочет Ваня и берет в рот загубник дыхательной трубки. Оттолкнувшись рукой от лодки, Ваня с плеском уходит под воду. Тут же выныривает, продувает трубку и, набрав побольше воздуха, опять ныряет. В зеленоватой воде видно, как он по-лягушачьи перебирает ластами. Потом тень становится расплывчатой и совсем исчезает. Лодка чуть заметно покачивается на легкой зыби. В гавани у причала стоят большие белые корабли. Видно, как по набережной прогуливаются люди. Сегодня воскресенье, день теплый. Солнце припекает по-летнему. Прилетела большая белая чайка с горбатым желтым клювом. Круг за кругом делает она над лодкой, пристально глядя в воду. Выгнутые, как у старинного аэроплана, крылья почти не шевелятся. Скрюченные лапы прячутся в белые перья. «Ну чего привязалась?» – кричит Андрей чайке. «Рыбы сегодня не дождешься!» Чайка разочарованно и тоскливо отвечает и улетает к другому берегу. «На Виалозере совсем другие чайки», – говорит Андрей, провожая птицу взглядом. «Как вспомнишь про Виалозеро, так глаза у тебя становятся несчастными», – замечает Костя. «И голос совсем другой. Чего это оно на тебя так подействовало?» «Тебе не понять», – задумчиво говорит Андрей. «Виалозеро – это... В общем, я вот сейчас бы махнул туда. Там на берегу есть поселок, называется Вильмоламбина. А в том поселке...» Андрей спохватывается и наклоняется к воде. «Вот нырнул, все, и нет, и нет». «Что ж в том поселке?» – спрашивает Костя. «Потрясающая баня!» – отвечает Андрей. «Мы в ней парились!» Костя тоже смотрит за борт. «Что-то он долго там!» – начинает он беспокоиться. 2 минуты может пробыть. 2 месяц тренируется дома в ванной. Напустит воды. Заберется, закроет уши и нос и считает. Уже до 140 может, больше 2 минут. «А ты?» – спрашивает Костя. 1,5 минуты. «Я даже не знаю, сколько смогу пробыть под водой. Ни разу не пробовал». В метрах 10 от лодки запузырилась и забурлила вода. Показывается желтая подводная фотокамера, а за ней Ваня. Выплюнув загубник, он жадно вдыхает воздух. Ярко блестит мокрое овальное стекло маски. Несколько энергичных взмахов, и Ваня у лодки. «Видел хоть одну?» – спрашивает Андрей. «Дно грязное, водоросли в слизи и ржавые, а рыбешки шныряет, только очень мелкое». «Может, не стоит больше, Вань», – говорит Костя. «Пленку добью», – отвечает Ваня. «Кадров 5 осталось». Он так и не взобрался в лодку, держась рукой за борт, отдохнул и снова плавно погрузился в зеленоватую ледянистую прозрачность. Помаячил гигантской извивающейся лягушкой с огромным глазом вместо лица и растаял в глубине. Снимки в Неве получились серые и невыразительные. Слишком скудная растительность, да и рыба пугливая. Но однажды Ване повезло. Он сфотографировал крупного леща. Лещ вытягивал губы трубкой, сосал черное илистое дно. На этот раз посиневший, покрывшийся белыми пупырышками Ваня быстренько забрался в лодку. Первое время у него зуб на зуб не попадал. Одевшись потеплее, он блаженно откинулся на нос лодки и стал смотреть в небо. Волосы слиплись и спустились на лоб. Серые глаза стали совсем прозрачными. «Всю пленку заснял?» – спросил Андрей. «Что я там увидел?» – загадочно сказал Ваня. Костя вытащил якорь. К лапам прицепились скользкие белесые водоросли. Они неприятно пахли. Андрей сел на весла. «К берегу?» – на всякий случай спросил он, взглянув на Ваню. Тот помолчал, все так же мечтательно, глядя в синее небо. «Что ж ты увидел?» – спросил Костя. «Чудо-юдо рыбу-кит? Расскажу, не поверите». «Водяного?» – усмехнулся Андрей. «Плыву я у самого дна. Трава за лицо задевает. Гляжу, что-то круглое, облепленное илом». «Вход в подводное царство», – подсказал Андрей. «Потрогал колесо», – продолжал Ваня. «Огромное, с деревянными спицами. Кое-где спицы обломались. Обод ржавый, железный. Подумаешь, колесо, — сказал Андрей. Если б ты пушку нашел или затонувшую шлюпку. Я думаю, это старинное колесо. Не обращая внимания на его слова, сказал Ваня. Таких сейчас не делают. Может, это колесо от огромной телеги, на которой привезли камень для памятника Петру Первому на площади декабристов. Вот загнул, — рассмеялся Андрей. Знаменитый гром камень привезли из Лахты на платформе. Вместо колес у нее были медные шары. А катилась она по специальным рельсам. Гром камень весил десятки тысяч тонн. Ни одно деревянное колесо не выдержало бы такой тяжести. Ты как энциклопедия, — подивился Костя. Это старинное колесо, — сказал Ваня. Я его сфотографировал. Вы таких никогда не видели. Отнесем снимок в музей, — посоветовал Костя. Там на этом собаку съели. А ты запомнил, где оно лежит? — спросил Андрей. Найду, — сказал Ваня. Мальчишки помолчали. Ваня лежал на носу лодки. Костя смотрел на приближающийся берег, а Андрей греб. Журчала вода. Весла взбулькивали. Иногда на мальчишек падали холодные капли. «Я купил ласты и маску», — сказал Костя. «Научишь меня летом плавать под водой?» «А сейчас не хочешь попробовать?» — спросил Ваня. «У меня сразу сведет ногу или руку». «А ты, Андрей?» — скосил синий глаз на приятеля Ваня. «Сейчас лезть в воду?» — сказал Андрей. «Я еще с ума не сошел». «Действительно, зачем тебе лезть в холодную воду?» — сказал Ваня. Андрею захотелось рассказать, как он доставал на Вял-озере термистор. Пожалуй, вода была еще холоднее. Об этом случае так никто в экспедиции не узнал. Он попросил Веру Хечикову не рассказывать никому. Тогда было все понятно. Случилась беда, нужно спасать ценный прибор. Если бы термистор утонул, гидробиологи не смогли бы продолжать исследование. И Андрей не колебался. А вот так как сегодня Ваня до синей дрожи ползать по дну Невы, Андрей не стал бы. Наплевать ему на скудный растительный животный мир в гавани. И даже на это дурацкое колесо ржавым ободом, наверное, от старой колесницы. Конечно, сейчас таких колес нет, потому что машины вытеснили лошадей с улиц города. Теперь только и увидишь черную извозчичью пролетку на киносъемках. В сентябре лезть голому в Неву, он даже плечами передернул, представив себя в маске и ластах на дне реки. Наверху-то вода холодная, а у дна совсем как лед. Взглянув на задумчиво смотрящего в небо приятеля, Андрей подумал, у него опять что-то на уме. «Матросы!» — сказал Ваня, поворачивая к ним лицо с заблестевшими глазами. «У меня возникла потрясающая идея!» Золотой шпиль Петропавловской крепости, будто маяк, равномерно пускал в глаза солнечные зайчики. На небольшом сером пятачке у самой воды загорали парни и девушки, впитывали в себя последние лучи теплого сентябрьского солнца. У Эрмитажа столпилось стадо больших красивых автобусов. Сквозь высокие чугунные решетки с позолоченными пиками белеют мраморные фигуры мифологических богов и богинь. На горбатый мостик через фонтанку взлетали и проваливались вниз легковые машины. Казалось, они прыгают через трамплин. Салют ровно тарахтел, неторопливо толкая лодку вперед. Белые катера и стремительные скутеры проносились мимо. Но мальчишки не завидовали, они любовались Ленинградом. А что увидишь, проносясь по Неве со скоростью 100 км в час? «Тренироваться можно дома, в ванной», — громко говорил Ваня. «Напустил воду, надел маску, взял трубку в зубы и дыши под водой. Главное не забывать, когда выныриваешь, воду из трубки выдувать. Я в ванной и научился нырять». «Сегодня же попробую», — сказал Костя. «Виктор Викторович говорил, что на будущий год поедут на Кавказ. Не на море, а на какое-то озеро. Забыл название. На озеро Рица?» — спросил Андрей. «В общем, на горное. Там аквалангисты, во как нужны будут. Нужно нырять на дно за образцами и фотографировать. Ну и мотористы, конечно, понадобятся». «Я уже с тремя моторами умею обращаться», — вернул Костя. Он сидел на корме и держал румпель в руке. «А на Вял-озеро разве не поедут?» – поинтересовался Андрей. «Там мы были, теперь на Кавказ». «Мне север больше по душе», – сказал Андрей. Ваня взглянул на него, улыбнулся. «Как же злые комары и мошка! Зато какая там рыбалка! Помнишь, как мы за 2 часа целый ящик накидали окуней?» «Я все помню», – насмешливо сказал Ваня. Андрей отвернулся и взглянул на приближающийся литейный мост. «Не врежься в опору», – предупредил он Костю. Тот лишь улыбнулся. Между опорами свободно проходят суда, а уж лодка проскочит с закрытыми глазами. «Пишут из Вильма-Ламбины?» — спросил Ваня. «Привет тебе от Эллы», — сказал Андрей. Получила мою книжку? Ей очень понравилось. Значит, ты опять навел озеро?» – после паузы спросил Ваня. «Не знаю», – ответил Андрей. «В письме Элла сообщила, что на летние каникулы уедет к дальним родственникам в Пензу, а зимой, как обещала, прилетит вместе с Санькой в Ленинград. Я куда угодно готов, на север и на Кавказ», – сказал Костя, – «лишь бы взяли». «Брось ты, Костика, эту затею», – заговорил Андрей. «Ну что хорошего в экспедиции? Начальник боится лодку доверить. Велят на берегу сидеть. То дождь, то ветер. Поезжай лучше в пионерский лагерь. Чудесное место. Вода, солнце, все удобства. Кормят, как на убой. В 8 завтрак, в 2 обед, в 7 ужин. Мой сосед по лестничной площадке, Петя Рейхет, на 4 килограмма поправился». «Чего это ты отговариваешь мне эту экспедицию?» – спросил Костя. «Плавать ты не умеешь, холодной воды боишься. Ну, чего тебе там делать?» «Я научусь», – твердо сказал Костя. «Можешь вот сейчас раздеться и прыгнуть с лодки». Костя растерянно взглянул на Ваню, потом на Андрея и неуверенно сказал: «Могу, если вы меня потом вытащите». «Костик, что там прямо по борту?» – встрепенулся Ваня. «Лодка». «Почему ж ты не отворачиваешь?» «Они сами отвернут», – спокойно ответил Костя. Ваня не верил своим глазам. На волне покачивалась легкая байдарка, а в ней сидели двое – Виктор Викторович на веслах и Лена. Та самая студентка Лена, которая была в экспедиции и ни на кого не смотрела. А сейчас она сидела на корме в пушистой шерстяной кофточке и короткой синей юбке и с улыбкой смотрела на Виктора Викторовича. «Глуши!» – скомандовал Ваня. Костя вскинул на него удивленные глаза, но мотор заглушил. «Вот так встреча!» – заулыбался, увидев их студент. «Лена, взгляни-ка на славных капитанов!» «Здравствуйте, мальчики!» – поприветствовал Елена. Она сразу узнала Ваню и Андрея. «Ну, как подаренный мотор?» – спросил Виктор Викторович. «Дает 5 узлов в час?» «Мы узлы не считаем», – отозвался Андрей. «Давайте на перегонки», – предложил Ваня. Виктор Викторович взглянул на Лену и улыбнулся. «Пустой номер», – сказал. «Мы вас обставим». «Считаю до 10», – загорелся Ваня. «По счету 10 – вперед!» Он перебрался с носа на корму, взялся за пускач, байдарка стала борт-оборт. «Считай», – сказал Виктор Викторович. Все ожидали, что он возьмет длинное двухлопастное весло, но весло взяла Лена. Ваня ухмыльнулся и дернул за шнур. Салют весело затарахтел с первого оборота. Взглянув на студентов, Ваня начал считать. «Старт!» – воскликнул Виктор Викторович, и байдарка и моторка рванулись с места. Они и секунды не шли рядом. Байдарка легко, будто по воздуху, скользила, а не по воде. Оторвалась от моторки и ушла вперед. Ваня, покраснев с досады, дал полный газ, но расстояние между байдаркой и моторкой все больше увеличилось. Виктор Викторович, откинувшись на дощатую спинку низкого сиденья, смеялся. Когда они снова качались рядом, Ваня с уважением посмотрел на узкую резиновую лодку с деревянным каркасом, а потом перевел взгляд на раскрасневшуюся девушку. «Идет, как торпеда», – сказал он. «Я не знал, что вы так здорово гребете», – прибавил Андрей. «Ай-яй-яй», – покачал головой Виктор Викторович. «Целый месяц плавали на одной лодке и не знали, что Лена...» «Витя», – укоризненно взглянул на него девушка, – «я ведь тебя просила». Виктор Викторович улыбнулся. «В этом году вы снова будете проходить практику в нашей школе?» – спросил Андрей. Он не так часто встречался со студентом, как Ваня. «У меня, друзья, защита диплома», – сказал Виктор Викторович. «А на практику к вам в этом году придет Лена. Виноват. Елена Васильевна. Обещаете, как старые знакомые, вести себя на моих уроках прилежно?» – улыбаясь, спросила Лена. «Мы ерунда», – сказал Андрей. «Вот пирамида». «Какая пирамида?» Мальчишки рассмеялись, даже Костя улыбнулся. «Никакая, а какой?» – сказал Андрей. «Пирамида – мальчик». «О, это опасный человек», – улыбнулся Виктор Викторович. «Пирамида Хеопса, набитая всевозможными каверзными вопросами». «Меня заинтриговал ваш пирамида. У него такая странная фамилия». «Бабочкин его фамилия», – сказал Ваня. «Слава Бабочкин. И все новости в городе знает. У него отец работает в статистическом управлении, а мать в справочное бюро. Телефон 09. Если бы был здесь ваш пирамида, я спросил бы у него, зачем это у Мельникова и Пирожкова в лодке «Маска» и «Ласты», — взглянув за борт, сказал Виктор Викторович. «Неужели ныряли?» – ахнула Лена. Андрей раскрыл было рот, но Ваня опередил. «Мы хотели, да вода сегодня холодная». «Я восхищен твоим мужеством, Мельников», – серьезно сказал Виктор Викторович. «Но больше не советую этого делать. Один мой приятель схватил после такого купания воспаление легких». «И умер?» – – воскликнул впечатлительный Костя. «Даже очень натренированные люди сейчас не ныряют», – сказал студент. «Ты действительно нырял в него?» – спросила Лена. «Погляди на его волосы», – сказал Виктор Викторович. «Мальчики, и вы не удержали этого самоубийцу?» – строго взглянула на ребят девушка. «Ваня наш капитан», – сказал Андрей. «Не заболею я», – пробурчал Мельников. Ему не нравилось, что столько разговоров вокруг его особы. «А вы знаете, что Елена Васильевна – мастер спорта по академической гребле?» – с улыбкой сказал Виктор Викторович. Ошарашенный Ваня уставился на Лену. «Вот это номер! Тихая, неразговорчивая Лена в синей шапке с белым помпоном – мастер спорта?» «Вот почему вы нас обогнали», – сказал он. «Привет, капитаны!» – Виктор Викторович взмахнул легким синим веслом. «Виктор Викторович!» – крикнул Ваня. «Завтра вечером будете дома? Я вам интересный снимок принесу». «Жду после 8:00», – ответил студент. «А что за снимок?» «Увидите», – сказал Ваня. «До свидания, мальчики», – попрощалась Лена. Ваня и Андрей стоят на углу Литейного и Чайковской. Здесь они всегда прощаются. Солнце спряталось за железными, рогатыми от телевизионных антенн крышами, и стало прохладно. Синие сумерки уже вползали в каменные дворы и тихие переулки, но огни еще не зажглись. В освещенные двери большого гастронома входили люди. Блестели сквозь стекла бутафорские окорока и колбасы, пирамиды из консервных банок, разноцветные бутылки. Когда двери распахивались, слышен был скрежет электрических касс. Андрей негромко рассмеялся, Ваня удивленно взглянул на него. «Ты чего?» «Ничего». «Чего засмеялся?» говорю. «Элла написала, что тетя Дуся боится Саньку отпускать в Ленинград. Говорит, пропадет он там не за грош. Посмотрела бы она, как он по скользким бревнам через быструю речку прыгает», — сказал Ваня. «Помнишь, ты хотел в Умби перейти речку? Ну и как, перешел?» «Два раза», — ответил Ваня. «Один раз с багром Санька дал, а второй раз так». «Я тоже перешел», — сказал Андрей. «Один раз». «А кто видел?» — не поверил Ваня. «Элла», — сказал Андрей, — «хорошая она». «И Санька хороший парень». «Хороший», — сказал Андрей. Постояли, помолчали. Мимо с треском пронесся красный с блестящим рулем и багажником мотоцикл. «Говорят, на мотоцикле легко научиться, особенно если умеешь на велосипеде», — сказал Ваня, проводив мотоциклиста взглядом. «На самолете тоже можно научиться», — ухмыльнулся Андрей. «И на танке». «Ладно, пока», — сказал Ваня. Он повернулся и зашагал к своему дому. Андрей посмотрел ему вслед и окликнул. Ваня остановился. Андрей подошел к нему. «Дай-ка мне на время маску и ласты. Ванну надо полную напускать». Ваня посмотрел на приятеля, улыбнулся и протянул ему брезентовую сумку со снаряжением. «До самых краев», — сказал он. «Сегодня буду купаться, так заодно и попробую. Мотористом стал, стану я аквалангистом. Трубку продувай, можно воды наглотаться. И ласты нужно одевать в ванной». «Там ведь места мало», — сообразил Андрей. «Главное — научись дышать через трубку», — сказал Ваня. «А плавать пойдем в бассейн. Кстати, я тебя тоже записал». «В наш районный?» — уточнил Андрей. «Какой же еще? 10 минут ходьбы». «Лысый дядька записывает в голубых шароварах?» «Ты что, был там?» — вытаращил глаза Ваня. Андрей широко улыбнулся. «В прошлую пятницу и тебя тоже записал». Приятели посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Значит, летом на Кавказ?» — спросил Ваня. — «Значит, на Кавказ». Ваня похлопал друга по плечу и вдруг опечалился. «До лета еще так долго». Он придвинулся вплотную к Андрею, в глазах засветились желтые точки. «Зачем нам лето ждать? Есть у меня одна идея». «Не слишком ли много у тебя идей?» — насторожился Андрей. «Я слышал от дяди, он вернулся из Атлантики. Через 2 недели из порта уходит в кругосветное путешествие большое океанографическое судно». «На этот раз закопаемся в уголь», – перебил Андрей. «А дальше будем дышать через соломинку. Ты уже прихватила в кафе мороженого?» «Ты слушай, можно спрятаться в шлюпку, подвешенную на талях». «Может, все-таки лучше в капитанскую каюту?» «Шлюпки задраены брезентом», – продолжал Ваня. «Если туда забраться, никогда не найдут. Это тебе не бочки из-под селедки. И, кстати, там аварийный запас питания». «Ты знаешь, я согласен только на капитанскую каюту», – весело сказал Андрей. «И не зайцем плыть, товарищ Мельников, а капитаном». Ваня уставился на него, потом громко расхохотался. Капитаном, вот это да. Послушай, капитан, возьми меня на корабль, хоть матросом. Я подумаю, важно сказал Андрей. Они пожали друг другу руки и отправились по домам. Перейдя улицу, Ваня остановился и, прыснув, крикнул: «Эй, капитан, счастливого плавания в горячей ванне!»